Глава 35. Что отняли у злодея? Эрдан. В общем-то, его не удивило, что клок волос, выдранный Бонни у феи, привел их в замок Васкет. Вроде бы не так давно здесь проходил бал, и Эрдан был просто обезоружен одной милой нахальной ведьмой, потребовавшей зафиксировать вопиющие нарушения. А сейчас он словно гость в родном замке, потому что в главном зале его встретил не кто-нибудь, а кузен Кальм Крумхорт. Блондин, как и все чудовища одной ветви, ему достался на удивление солнечный оттенок волос и россыпь веснушек, словно мелкие брызги золотой краски. Худощавый, высокий, он, тем не менее, не выглядел хрупким или нескладным. Во всем его облике видны были целеустремленность, молниеносность, сила и глаза яркие, словно подсвеченные изнутри лазурью. Девушки просто падали к его ногам задолго до того, как узнавали, что он один из элиты, чудовище. И сейчас Кальм смотрел на него снисходительно и даже с долей сочувствия, просто потому что ощущал себя хозяином положения. В руках мужчина держал фолиант и амулет Саята, тот самый, что был надет на Бонни во время бала, тот самый, что она сняла самым последним, буквально выбив дух из его волка Амарока. Амулет был заряжен на поиск единственной для чудовища, той, что останется навсегда, но недоучка Растиш не задал правильные параметры, и, впитав в себя магию одной единственной ведьмы, амулет видоизменил зов. На него откликнулась та, что в любой другой день никогда бы не ответила, так и оставшись пленительной недосягаемой загадкой. «Не стой столбом, спроси, что он хочет!» Бухтел, как старый дед великий некромант, накрывший себя и короля плащом невидимости. Его никакое заклятие обнаружить не сможет. «Добро пожаловать в замок Васкет, милый кузен!» С жутко приторной улыбкой проговорил мужчина, широко распахивая руки, словно намеревался обнять все королевство. «А не желаешь задать вопросы?» «Нет», — резко отказался Эрдан, едва ли не стирая зубы в крошку от злости, когда в ответ на свой отказ получил резкий тычок под ребра с той стороны, где должен был находиться король, его друг, между прочим. «Отчего же?» Наигранно удивился кузен и сам себе ответил. «Ну, конечно, наш Эрдан — образец для подражания во всем. Он и соображает быстрее, и действует всегда правильно. Самому не противно? Нет желания вернуться во времена учебы и кутить, как в последний раз?» «Нет», — опять коротко ответил Эрдан, получив тычок под ребра с другой уже стороны. Вот великий некромант его совсем не пожалел. «Я понял всю цепочку, что ты провернул, обманув и эту феечку, и собственного брата». Упомянутая феечка тряпичной куклой лежала на полу, тяжело дышала, всхлипывала и изредка подвывала, но дед Бонни велел не отвлекаться, так как девушка жива и здорова, в отличие от тех, на кого напустили проклятие. «Поделишься выводами?» Вкратчиво спросил кузен, переступая через девушку, словно она всего лишь досадная преграда, на которую и времени тратить зазорно. «Нет». С двух сторон его не пихнули под ребра только потому, что Кальм, забыв про свое благодушие и мнимую открытость, моментально пришел в ярость и со всей мочи всадил в Эрдана воздушный поток, который на мгновение показался тяжелой глыбой. Но не зря Эрдан вспоминал про Кальма не так давно. Сила у того откликнулась с неохотой и тут же иссякла, не завершив действия. Странно, откуда она вообще взялась у кузена? «Мне нужна моя магия!» — рычал кузен, подходя ближе к Эрдану, который после удара воздуха пытался продышаться, согнувшись пополам. «И очень скоро она у меня будет!» Эрдан, видя мужчину так близко перед собой, попытался схватить глупца и с недоумением отметил, что силы уходят, словно вода в песок. Глянул на кузена и тут же вновь заскрипел зубами. У того на лице была столь гадкая ухмылка, что хотелось размазать ее по лицу. «Я сам поведаю тебе цепочку событий, что привели тебя к такому концу. Помнишь? «У тебя не было магии очень долго, а я был примером для всех, такой юный и столько силы. А потом в тебе пробудилось чудовище, и все принялись восхвалять тебя. Какой молодец! Так резко на него обрушилась магия, а он устоял. Помнишь, как мы подрались в академии в Харди до переломов и увечий? И тебя все жалели, хотя это ты был виновен». «Девушка выбрала меня, а ты призвал зов без разрешения и магически применил к ней. Она едва не пострадала хуже нас двоих». «Да плевать! Она недостойна была нашей магии. Не отвлекайся!» «Помнишь, король предложил мне место во дворце, а потом передал его тебе, задвинув меня, хотя у тебя нет и не было силы, равной моей?» Рядом с Эрданом фыркнул Рой, а сам мужчина только покачал головой. Он помнил, как король требовал, чтобы Эрдан приступил к работе, но тот отказывался. Тогда Рой позвал Кальма и позволил тому допустить такие грубейшие ошибки, что от гнева великого некроманта кузена спасло только согласие Эрдана принять должность и распутать тот замысловатый клубок нелепиц и просчетов, что едва не привели к катастрофе. И как Эрдан не углядел в сегодняшней проблеме след тех ошибок, похожих по своей нелепости и непредусмотрительности. «Что-то еще? Или эти мелкие недоразумения тебя задели настолько, что ты решил не считаться с чужими жизнями, ломая их, словно они с солома?» Эрдан наконец-то отдышался, смог выпрямиться, но его немного вело, словно он после утомительной, нудной простуды встал впервые с кровати. Ничего не болит, но сил нет, и голова идет кругом. Да и еще настойчивые вопросы с обеих сторон, словно зуд комара. «Ты увел у меня замок Васкет, обмусоленный верблюдом вышлепок. Ты забрал у меня право на проведение бала. Ты позволил своему другу связаться с моей ведьмой». «Славерной?» Вот чего Эрдан не ожидал, так это обвинение в причастности к чужой любви. «Кстати, каково это — увлечься ведьмой?» — хохотнул Кальм и легким пасом руки вызвал ветер, сбивший Эрдана с ног. И ветер был не сильный, откровенно слабый даже, но, глядишь ты, сбил так, что в груди запекло и вновь выбило воздух. «Увлекательно!» — прокашлял он в ответ и принялся себя сканировать, не понимая пока, что смог сотворить с ним кузен, что ему так до невозможности плохо. «Лаверна заслужила урок послушания», — продолжил кузен, отходя от поверженного врага. «Я ей замок предлагал, жить припеваючи, а она выбрала этого Глорана. Но дело не в ней даже. Ей я бы и по-другому мог отомстить. Мне нужен был, как ты думаешь, что?» «Фолиант», — усмехнулся Эрдан, кивая на книгу в руках мужчины. «Ну и одна из формул в нем». «Темное колдовство». «На самом деле мне нужна всего лишь одна руна. Все остальное я уже давно собрал, но эти маразматики древности, которые со страху в штаны наложили от собственных изысканий, во всех книгах формулу описывали без руны ключа, представляешь?» «Представляю», — кивнул Эрдан больше в ответ на слова великого некроманта. «Он из тебя силы тянет, а понять как пока не могу, представляешь?» «И ты решил раздобыть фолиант из нашей библиотеки? Что ж не пошел в нее сам?» «Издеваешься? Родовая библиотека стала такая заносчивая, что меня даже на порог не пускает. А ведь мы с тобой вместе в ней и горячительное распевали, и книги выносили те, что запрещено, и вот тебя она простила, а мне дорогу перекрыла». «Не надо было возвращать книгу с пририсованными органами. Я был подростком! Давно пора забыть!» Эрдан не стал разубеждать кузена в его заблуждении, но его самого библиотека третировала вплоть до пожара. Помнила все его мелкие пакости до самой незначительной, и только рядом с Бонни прекращала чудить, и то это была лишь видимость. Его к фее-ведьме магическое хранилище наотрез отказывалось подпускать. Удивительно, как ему поцеловать-то удалось девушку. «И ведь привереда такая, подавай ей феи для наведения порядка. Да не абы каких, а полноценных, чтобы не меньше 50% силы. Заметь, как вокруг нашей расы эти 50% витают. На бал ведьма нужна с силой не меньше 50%. В библиотеку фея. А в хранилище может попасть только ведьма с контрактом у чудовищ. Умно, чтоб всех занудных стариков гончие из бездны покусали. А вот это я не знал, честно признался Эрдан, озвучив вопрос шокированного короля. Что? «Неужели я тебя обошел?» Кальм расхохотался задорно, как мальчишка, но оборвал смех, резко тут же став серьезным. «Я думал использовать Наиль и Лаверну, тем более, что одна фея, другая ведьма. Но, как ты знаешь, фея оказалась слегка бракованной. Джокер! Думал вышвырнуть ее за ненадобностью, но тут эта дурочка рассказала мне про подругу, у которой все есть, причем именно в том количестве, что мне нужно». «Ты убрал Лаверну с помощью инкуба, прицепив к обоим проклятие». «А кто проклятие ставил, ты или девчонка?» «Да что эта тупица может сделать?» Взвился резко Кальм, демонстрируя своим переменчивым настроением и резкими вспышками гнева болезнь ума, которая и привела его к столь печальным последствиям. К сожалению, больной мозг очень недурно провернул всю эту аферу и скрывался так тщательно, что подозрения на него упали только с появлением на подмостках интриги Растейша. «У тебя же нет темного дара», — напомнил кузену прописную истину Эрдан и с удовольствием проследил за изменением на его лице. Улыбка сползла, оставляя на своем месте оскал безумца. Пришлось позаимствовать в королевской сокровищнице один артефакт несколько лет назад, так что я справился, причем очень недурственно. А что же ты пообещал, Наиль? Она так виртуозно выполняла твои указания, что была вне подозрений. Что нужно было этой фее, а? Чудовище потер переносицу, делая вид, что вспоминает, но почти тут же презрительно усмехнулся и махнул рукой в сторону лежащей на полу девушки. «Представляешь, она захотела вытравить из себя силу феи!» «Говорю же, дура! Такое невозможно, вообще только смерть!» За спиной Кальма кто-то протяжно взвыл, и фея попыталась наброситься на лжеца. Эрдену были видны бешеные глаза феи и резко выросшие клыки, но не добежала до цели каких-то пару шагов и была сметена в сторону яростным вихрем. Похоже, магия Кальма возрастает, а вот у Эрдена не осталось сил даже на то, чтобы стоять. Не помогали даже подбадривающие шепотки некроманта и короля. «Но как ты справился с вопросом отнятия силы у чудовища?» Эрден задал вопрос, с которым давно уже зудел над духом Рой. «Как ты завязал темное проклятие на меня?» «Но...» Протянул кузен, вновь улыбаясь настолько солнечно и жизнерадостно, что захотелось на него плюнуть. «Это не совсем проклятие. Помнишь, как из меня уходила магия каждый раз, когда я отказывался от той, что откликнулась на зов? Так вот, с тобой происходит почти то же самое, только усиленное амулетом Саята. Ты теряешь силу из-за отказа от единственной». «Я от нее не отказывался. Я сказал, от единственной... Ах, нет! Из-за отказа единственной! Представляешь, это настолько мощное оружие, что способно свалить любое чудовище!» «Хочешь сказать, что Бонни от меня отказалась?» Что-то кольнуло в районе сердца и растеклось пекущим внутренности пламенем, забирающим остатки воздуха из груди. «Конечно! Ведь моя змейка умеет отравлять отношения, в этом она мастер. Сказала лишь, что ваши похождения в ночь бала ничего общего с зовом и единственной не имеют, и вот результат. Девица перестала верить в вашу связь. И поверь мне, даже десятой доли склянки достаточно, чтобы яд кобры начал работать, отравляя ее чувства к тебе». «Но когда единственная отказывается, силы покидают медленно и уходят в никуда!» Повторяя по слогам за королем, с трудом проговорил Эрдан, заставляя себя стоять прямо, хотя внутри у него словно сошла сель, под грязью которой оказалось погребено все хорошее, что случилось в его жизни. «Ах, это!» Беспечно отмахнулся кузен, алчно наблюдая за его выражением лица, словно питаясь чужой болью. «Пришлось завязать все на себя. Формула нестабильна, но с нужной руной я ускорю процесс и уйду из-под удара отката. А где, кстати, эта руна? Как всегда, где-нибудь в конце, на страницах несущественных и неинтересных, которые обычно все пролистывают». Эрдан видел, как нервно принялся листать фолиант его кузен, как зазеленел воздух вокруг них и услышал слова великого некроманта, которые с трудом пробивались сквозь звон в ушах. «Завязал на себя, значит, похвально, и в традициях тех замшелых стариков, которых он презирает. Но, Эр, внучек, прости старика, тебе придется немного умереть. Обещаю, что будет не больно и недолго». Все остальное слилось со звоном в ушах и со стремительно приближающимся полом. Но Эрдан видел только зеленое марево и беззвучно падающее тело кузена. Великий некромант не использовал прелюдий в своем деле, а действовал решительно и без возможности отказать. Эрдан умер. Но он уже ничего не чувствовал.